Дороманская и романская эпохи. На эпоху каролингов или на каролингское возрождение, начавшееся в VIII веке, пришелся расцвет разного вида искусств и наук: живописи, литературы, архитектуры, юриспруденции, теологии. Вершиной дороманской архитектуры является дворец Карла Великого в Ахене, рисунок 7. В этом немецком городе, где, по слухам, родился император, располагалась его зимняя резиденция. Карл пожелал создать дворец, который не уступал бы по красоте и величию дворцам Рима. Дворцовый комплекс состоял из нескольких частей — королевских апартаментов, жилых домов свиты и прислуги, дворцовой капеллы, атриума, зала судебных заседаний и купальни. Считается, что император лично следил за постройкой зданий. К сожалению, на сегодняшний день дворцовый комплекс сохранился не полностью. В относительной неприкосновенности осталась только палатинская капелла, рисунок 8, в которой на протяжении 600 лет проходила коронация императоров Священной Римской империи. Исследователи считают эту постройку уникальным сооружением, предвосхищением романской эпохи в искусстве и, в частности, в архитектуре. Предположительно, вестверки — монументальные постройки в западной части церквей — впервые возводились именно при строительстве капеллы. Карл Великий хотел уподобить свой двор Константинополю и для этого пригласил известного архитектора тех лет, армянина Одо из французского города Мец. Кроме того, в капелле нашла отражение итальянская, а именно равенская архитектура. Это видно по многоугольному сооружению с детально продуманными фасадами. Здание капеллы имеет восьмигранную или октагональную форму. Такой выбор был сделан не столько из-за законов красоты, сколько из-за идейной составляющей октагона. У него интересная философия, связанная с нравственным крестом, но наиболее важным является синтез духовного и материального, проявляющийся в этой фигуре. Он подчеркивает гармонию земного и божественного, которая воплотилась в капелле. Божественная сторона строения заметна также в другом его параметре. Высота, длина и ширина стен почти одинаковы. В видении Иерусалима Небесного из Откровения Иоанна Богослова сказано, что длина и широта и высота его равны. Так капелла Карла Великого уподобляется граду небесному и, вероятно, не случайно. Капелла — первое сооружение к северу от Альп, обладающее куполом. До нее постройки или венчались кирпичами со сдвигом, наложенными друг на друга, или верх перекрывался монолитом. Еще одной удивительной деталью капеллы можно было бы считать фрески с внутренней стороны купола, но, к сожалению, примерно в X веке они были заложены мозаиками. Последние, в свою очередь, оказались уничтожены пожаром в середине XVII века. На сегодняшний день купол украшает рисунок, созданный в XIX-XX веках бельгийским художником Жаном Батистом Бетюном. Палатинская капелла хранит множество тайн, загадок, старинных реликвий и бесценных сокровищ. Одно из них — мощи Карла Великого. Саркофаг, в котором они хранятся, оформлен листовым золотом и серебром, украшен барельефами, эмалью. Кроме того, в капелле можно увидеть настоящий трон императора, созданный по образцу трона библейского царя Соломона. Сегодня капелла входит в комплекс Ахенского собора и является одним из ценнейших памятников архитектуры, который привлекает множество туристов, искусствоведов, архитекторов и паломников со всего мира. В эпоху каролингов переживал расцвет и другой вид искусства — книжная миниатюра. В том же Ахене Карлом Великим были организованы книгописные мастерские, которые затем появились и в других городах его империи. Наиболее известными рукописями, созданными в тех мастерских, являются Евангелие Годескалька и Утрехтская псалтырь, рисунки 9-10. Рассмотрим подробнее первую из них — иллюминированную рукопись Евангелия, созданную во дворце Вахини в конце VIII века монахом Годескальком. В ней содержатся только те части Нового Завета, которые читались во время церковных богослужений. Рукопись состоит из 127 страниц пурпурного пергамента с золотыми и серебряными буквами и рисунками невероятной красоты. С момента написания и до 1872 года она много раз переходила из рук в руки от одного владельца к другому, из одного музея в другой. Конечной точкой этого маршрута стала Национальная библиотека Франции, где Евангелие хранится по сей день. Изображение в рукописи — старейший пример каролингского иллюминирования. В них островной орнамент сочетается с элементами, которые являются частью раннехристианских, византийских и итальянских влияний на германское искусство того времени. В миниатюрах также заметно смешение стилистики античности с символикой средневековья и орнаментикой. Иллюстрации «Четыре евангелиста», рисунок 11, «Христос на троне», рисунок 12, «Фонтан жизни», рисунок 13, занимают 6 полных страниц. В них заметно сильнейшее влияние раннехристианской традиции. Элементы художественности в Евангелии Годескалька есть не только на страницах с изображениями. Поля рукописи украшены особым орнаментом. Начертание инициала, первой буквы книги, восходит к англо-ирландской традиции, и эта буква занимает много места на странице по сравнению с другими книгами того времени. Контрастные фигуры Христа и евангелистов. Последние изображены в движении, они создают священное писание, а Христос неподвижен. Правая рука приподнята в благословляющем жесте, а левая держит священную книгу. Несмотря на достаточно реалистичное изображение, образы создают впечатление божественного видения. В период каролингского возрождения, а именно в X-XI веках, появилось несколько школ, каждая из которых представляла свое направление в жанре миниатюры. Такие школы были в Корби, Райхенау, Туре, Реймсе, Фульде, Кёльне. Они зародились при Карле Великом, а наибольшую популярность получили после его смерти, в эпоху Оттоновского возрождения. Одной из самых значимых для германского искусства была школа Райхенау. Свое название она получила от островного монастыря на Боденском озере. В монастырском скриптории создавались книги невероятной красоты из золота с деталями из слоновой кости, обрамленные драгоценными камнями. Ранние работы представителей школы восходят к иллюстрациям поздней античности, а более поздние, благодаря плоским мазкам с выразительными контурами и четким ритмичным линиям, можно отнести к линейно-плоскостному стилю. Евангелие Лютера или Евангелие Оттона III — одна из рукописей школы Райхенау, рисунок 14. Лютер — монах, руководивший созданием рукописи Священного Писания. Это произведение — образец первого опыта германских мастеров в использовании сусального золота в качестве основы для иллюстрации. Золотые фоны начинают приобретать популярность именно с X века, когда и создавалось Евангелие Лютера. На одной из миниатюр изображен сам Оттон III, восседающий на троне, и сановники и епископы по сторонам. Другая рукопись этой же школы — Бамбергский апокалипсис, рисунки 15-16, содержащая лекционарий и книгу Откровения, была создана в XI веке. Считается, что она была заказана самим Оттоном III, но также существуют и другие версии происхождения рукописи. Тем не менее, до смерти императора закончить работу не успели, и было приказано завершить ее уже для Генриха II. На 106 страницах в рукописи 57 миниатюр и примерно 100 позолоченных инициалов. Инициалы составляют отдельную, не менее значимую, чем сами миниатюры, часть рукописи. Они выполнены в виде узора, в котором золотые завитки на сине-зеленом фоне продолжаются в виде трилистников, наконечников стрел или лиан. Вышеперечисленные работы школы Райхенау относятся к искусству оттоновского возрождения, пережившему свой расцвет в X-XI веках. Свое название период получил в честь саксонской династии оттонов, пришедшей к власти в Германии и Северной Италии после каролингов. Не менее интересным сборником иллюстраций является Евангелие Хидды, рисунки с 17 по 20, которое многие исследователи считают лучшей работой мастеров Кёльнской школы. Оно было названо в честь своей заказчицы, игуменьи и настоятельницы монастыря Хидды. Ее изображение находится на одной из миниатюр, открывающих рукопись. В иллюстрациях книги сразу заметно влияние Кёльнской школы. Это проявляется в первую очередь в богатстве и разнообразии изображенного, ведь в рукописи представлены и различные орнаменты, и инициалы, и библейские, и исторические сцены. Размышляя о германских миниатюрах, нельзя не учитывать влияние искусства других эпох и территорий, а также самих школ друг на друга. Как на работы школы Райхенау античность оказала большое влияние, так и на кёльнских миниатюрах отразились искусство Византии и рукописи Райхенау. Пластичность фигур, отсутствие золотого фона, подмесь белого цвета к другим цветам миниатюр — все это явные признаки византийского стиля. Очень интересен прием трехмерного тела, использованный в миниатюре «Буря на Генесаретском озере», рисунок 21. Корабль летит через диагональ листа, нос корабля заходит на рамку, что создает 3D-эффект. Укрощение бури — евангельский сюжет, воплощение которого представлено в упомянутой миниатюре. Иллюстратор концентрирует в ней ощущение тревоги, связанное с приближающейся бурей. Это заметно по парусу, который движется под воздействием мощного ветра, по беспокойному выражению лиц учеников Иисуса, а также по разбушевавшимся волнам, которые занимают все фоновое пространство, тем самым создавая предчувствие чего-то неотвратимого. Все миниатюры рукописи выполнены с использованием всевозможных оттенков таких цветов, как красный, синий, желтый, коричневый, белый. И при этом каждая иллюстрация рукописи обладает уникальной цветовой палитрой с преобладанием какого-либо из основных цветов. Также интересно сравнить фоны в каждой из миниатюр. В большинстве работ они состоят из чередующихся полос разной ширины и разных оттенков. Такие фоны подчеркивают значимость линий для миниатюр того времени и, в частности, Кёльнской школы. Все созданные на рубеже IX-XI веков рукописи с миниатюрами так или иначе имеют отношение к различным религиозным сюжетам. Начиная с XII века, религия становится не единственным мотивом иллюстраций. По стилю миниатюры становятся приближены к готике, а жанр распространяется на романы и исторические тексты. Одной из самых известных литературных работ этого периода считается рыцарский роман в стихах «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, рисунок 22. Это переработанная версия неоконченной поэмы Кретьена де Труа «Персеваль» или «Повесть о Граале». Помимо содержания, рукопись выделяется миниатюрами, выполненными в новом, относительно предыдущих веков, стиле. В «Парцифале» уже становится заметен уклон в сторону реалистичности. Персонажей одевают в современную на тот момент одежду, фигуры становятся более живыми. Среди более поздних рукописей выделяется «Манесский кодекс», рисунки с 23 по 26. Он был написан в XIV веке на средне-верхне-немецком языке. В кодексе содержатся стихотворения более 100 поэтов из самых разных социальных слоев. Иллюстрации сборника представляют особый интерес не только для искусствоведов, но и для историков. Ведь каждое изображение — ценнейший источник сведений об обмундировании, геральдике, костюмах и в целом о жизни той эпохи. Например, на миниатюрах бывают представлены сцены боев, охоты, празднований, торговли, рыцарские сюжеты и многое другое. Обычно инициалы в миниатюрах ставились только в начале книги, главы или страницы. Но в данном случае мастер решил с их помощью разграничить стихотворение между собой.